Словно отреагировав на мои мысли, окно переместилось вплотную ко мне, так и искушая протянуть к нему лапу и принять то, что оно для меня подготовило. Когда мой взгляд вновь увидел прекрасную спиральную галактику, где, среди сотен миллиардов мерцающих в ней звезд, были и Татуин, и Корускант, и Тайтан, и Драмунд Кас, и огромное число других, неизученных планет, я поняла, что, если бы вопрос с различными связанными с мирами силами не стоял, то я бы вполне могла воспользоваться этим окном. Однако я лишь помотала головой, приподняв ее со своей ладони. Нет, пока еще не время. Возможность пережить практически любой физический урон тоже была более чем полезна. Конечно, она не защитит меня от чего-то вроде световых мечей, тем более, что на мою слабую незаинтересованность окошко в этот раз ответило довольно вяло, как и в первый раз, когда я показала это время приключений дракону. Похоже, что очередная вариация мира, пережившего ядерную войну и последовавший за этим апокалипсис, только вот с появившимся после него чем-то, что можно было назвать похожим на магию, не сильно резонировало с моей душой. Однако, глядя на сменяющие друг друга пейзажи, от ярких зеленых лугов до заснеженных равнин и гор, только куда более настоящие, живые и реалистичные, чем в мультике с его упрощенным стилем рисовки, а также на совершенно сумасшедших и необычно выглядящих обитателей того мира, я не могла не почувствовать слабенького желания заглянуть туда. И, словно отреагировав на это, окошко резко переместилось ко мне, вместе с тем показав и то, что скрывалось за ширмой чего-то, похожего на беззаботный детский мультик. Когда я увидела висящую в космической пустоте планету, я сначала не поверила тому, что вижу. Как планета, от которой словно откусили немаленький кусок, вообще ухитряется поддерживать жизнь? А самое главное, что это было не какое-то незнакомое мне космическое тело, а Земля, потому что рисунок континентов идеально соответствовал тому, который я привыкла видеть на глобусах и картах, с поправкой на то, что на месте Евразии и Северной Америки зияла глубокая рана, не доходящая до ядра, но на много километров вглубь. Точно, рана. Назвать как-то иначе эту хрень, из-за которой планета чем-то напоминала огрызок или надкусанное яблоко, я не могла. И тот факт, что края этой опаленной раны, в глубине которой я могла видеть застывшую лаву и когда-то расплавленную, а теперь уже холодную породу, соседствовали с синей гладью океанов, зеленью джунглей, лесов и лугов, и желтыми участками пустынь, вызывал какой-то диссонанс. Я словно видела человека, которому оторвала конечность, а он встал и идет, как ни в чем не бывало. Хотя, может быть, я просто преувеличиваю, и эту землю можно сравнить с кем-то, чья рана давно зарубцевалась и заросла, насколько это было возможно, и вот эта вот хрень на месте континентов, что-то вроде вот такой вот раны. А возможно ли такое в принципе? Разве подобный взрыв или столкновение с каким-то космическим телом, способный оторвать от планеты целый кусок, не должен был заодно уничтожить на ней всю жизнь? А может быть, мне просто не стоит подходить в данных вопросах, учитывая только тот небольшой и ограниченный опыт, какой мне известен на мире, к другим вселенным, особенно тем, где есть магия. И все же, я не понимала. Такая огромная рана на планете должна была полностью изменить ее вращение, а что это должно было сделать с атмосферой и климатом, и представить себе трудно. Так что от этого окна я все равно отвернулась в крайне смешанных чувствах. «Вы знаете, что произошло с той землей?» — спросила я дракона, указав лапой на окошко. «Там от планеты оторвали огромный кусок поверхности и двух континентов не стало. Если это проделали сами люди, без участия сторонних сил или какого-нибудь внезапно прилетевшего метеорита, то какой смысл в барьере? Что, если на моей земле они точно так же изобретут игрушки опаснее ядерной бомбы и устроят то же самое? Если в том мире напряжение было именно между странами, находящимися на уничтоженных континентах, как в моем, и, по странному совпадению, именно эти континенты уничтожены, это заставляет задуматься. Я не знаю, зачем я сказала это существу, которая просто следила за барьером и вряд ли как-то могло повлиять действия людей. Но мне хотелось хоть с кем-то обсудить свои опасения и мысли. Среди бесконечного количества вселенных будут те, где Земле пришлось плохо, не меньше и тех, где живется лучше, чем на твоей родной. Обрати внимание, например, на эту. Хранитель распахнул крыло и подтянул меня к одному из порталов. Честно говоря, сначала у меня возникло ощущение, что никаких отличий от привычной мне картины я не замечу. Небоскребов необычной формы и словно сделанных из стекла зданий я видела много даже в той же Москве, особенно, с яркой иллюминацией по случаю ночи. Однако, присмотревшись, я поняла, что среди зданий скользят изящные, обтекаемые формы и имеющие нечто наподобие крыльев, штуки, похожие на автомобили, только вот не едущие по дорогам, а парящие в воздухе. Хотя никаких светофоров или их подобия мне видно не было, но скользили цепочки этих летающих машин довольно упорядоченно, словно все были на автопилоте. Когда же этим флайерам требовалась посадка, то садились они на крыши небоскребов, которые, когда я присмотрелась к ним, оказались достаточно большими и в придачу оборудованными посадочными местами, некоторые из которых тут же опускались вместе с приземлившимся на них автомобилем в какое-то явно играющее роль гаража помещение под крышей. Люди же, покинув эти в моем мире встречающиеся разве что в научной фантастике флайеры, выходили на крышу и направлялись к небольшим пристройкам, по всей видимости, ведущим не то к лифтам, не то к лестницам вниз. Это, конечно, красиво, но что в том мире такого особенного? А затем я удивилась тому факту, что меня, после того, как я собственными глазами видела такие места, как Нирн, Вестерос или далекая-далекая галактика, вообще могла поразить подобная Земля. Но этот пейзаж был только первым из того, что я увидела. Не все люди в городе выглядели так, как я привыкла. На какую-то секунду мне показалось, что те, кто обладал необычным цветом кожи, фиолетовым, зеленым или красным, или такими несвойственными человеческому организму вещами, как длинные уши, мех или хвост, могут быть вообще инопланетянами, однако сам мир дал понять, что это не так, и что те, кто отличается от людей, все еще являются ими, просто они захотели внести изменения во внешний вид своего тела, да и не только в свой собственный, потому что как иначе объяснить необычных питомцев, например, выгуливаемого на поводке зверя, похожего на кошку, но с пышным мехом серо-синего цвета и длинными ушами с кисточками. Похоже, что в этом мире не было проблем даже с генной инженерией, и это не могло не радовать, хотя в то же время заставило задуматься, а насколько подобные изменения принимаются и находят одобрение в остальном обществе, но, наверное, принимаются, раз к тем, кто их проделал, не пристают на улицах по крайней мере, а кошка мне такого не показала. Но эти изменения использовали не только в эстетических целях для тех, кто хотел внешне отличаться от обычных людей. И это я поняла, когда мне показали сначала я, честно говоря, не поняла вообще, что это за пустыня и зачем в ней разместили ряд похожих на усеченные конусы белых зданий, пока не увидела какое-то странное небо с крошечной точкой солнца, пробивающегося сквозь коричневато-красные облака или пыль. Подождите-ка, это Марс, что ли? Ну кто бы мог подумать, что планета, о колонизации которой столь важно говорили в моем мире, не собираясь ее в ближайшее время осуществлять, стало более доступно для этого на другой версии Земли. Пока я рассматривала пейзаж планеты, которую раньше видела разве что на снимках, через окошко я чувствовала, что люди в скафандрах, расхаживающие за пределами базы, прошли какие-то изменения в своем организме, чтобы суметь выжить в условиях космической невесомости и более низкой марсианской гравитации. Картина вновь сменилась, и я увидела покрытую сплошной ледяной коркой планету с более крупным небесным телом, висящим над горизонтом, большое и имеющее различные оттенки оранжевого небесное тело, неужели Юпитер, а это, стало быть его спутник, Европа. Не успела я жадно насмотреться на ее ледяной пейзаж, как мимо окошка пролетел плавно снижающийся зонд. Отправили его для исследования поверхности, а то и для того, чтобы пробуриться к океану подо льдом, где, предположительно, может быть жизнь, как это хотели и на моей земле сделать. Вполне возможно, черт побери, неужели момента, когда увижу подобное своими глазами, пусть и через окно в другой мир. Когда я оторвалась от портала, дракон никуда не исчез, терпеливо ожидая, что я скажу, если вообще скажу. У меня колотилось сердце, а волнение достигло такой точки, при которой я обычно раньше начинала попросту расхаживать туда-сюда, жестикулируя и что-нибудь говоря. Однако в этот раз я сдержалась, потому что мне совсем не хотелось падать или терять равновесие из-за неумения управляться с новым телом. И дело было не столько в том, насколько сильно меня удивило то, что мне показал портал, сколько, черт побери, сам тот факт, что люди до всего этого развились. Это, Конечно, не межзвездные перелеты и контакты с другими цивилизациями, о которых любили писать в прошлом веке авторы научной фантастики, но если сравнивать с моим старым миром, чем люди там отличаются от тех, что жили на моей земле? Обратилась я к хранителю, уже зная подсознательно, что он ответит. Жажда знаний, прогресс, отсутствие предубеждения и желания развития, более спокойный и не такой богатый на войны мир, и, самое главное, совести и ответственность у живущих там людей, коротко ответил мне дракон, и, хотя более склонная к скептицизму и неверящая, чему попало, часть меня, подозревала, что не вся та земля представляет собой такое уж хорошее место и что мне просто показали город какой-нибудь развитой и благополучной страны. В конце концов, в моей прежней реальности разница между каким-нибудь мегаполисом преуспевающей страны и трущобами страны третьего тоже была огромна. Эта земля тоже оставила на мне сильное впечатление. «Я могу выбрать этот мир?» – спросила я у хранителя, все еще глядя краем глаза на окошко, в котором мне показывали, как люди выпускали какую-то похожую на облачко белой пыли субстанцию на огромное скопление мусора на берегу моря. И пластик исчезал среди этого не то роя наноботов, не то специально созданных для быстрой утилизации подобной загрязняющей планету гадости существ. «Ты вправе выбрать любой из миров, которые видишь в порталах», — ответил дракон, и я полностью перевела на него взгляд, чтобы не засматриваться на соблазняющее жить именно в этом варианте Земли окошко. «Тот мир не даст тебе какой-то специфической способности, но он соответствует тому, что ты хотела бы видеть в своем». Я глубоко вдохнула, все еще чувствуя сильное биение собственного сердца. Если превратившаяся в огрызок земля оставила на мне крайне тягостное впечатление, то вот это сделало нечто противоположное. Она вдохновляла и удивляла одновременно. Но это были иные вдохновения и удивления, не те, что я испытывала, изучая предыдущие порталы. Возможно, дело было в ее относительной нормальности, потому что я не увидела там ничего, что можно было бы назвать похожим на магию или сверхъестественное, но при этом в нем были вещи, которых, судя по всему, могло достигнуть и человечество на моей земле. Дракон говорил про совесть и ответственность у людей там, такой простой компонент, благодаря которому, возможно, люди решили заняться планетой, на которой живут, и начать восстанавливать на ней экологию. Компонент, благодаря которому тех, кто по каким-то причинам отличается от нормы, не станут ни возводить на пьедестал, ни подвергать ущемлению и травле. Компонент, благодаря которому гарантией безопасности для планеты и людей за ней является отнюдь не шанс ответно получить ядерную бомбу, если сбросишь ее на соседа первым. Я вспомнила, каких размеров достигал вырванный на Земле времени приключений кусок планеты, и какие континенты были уничтожены при этом, и по моей спине пробежал холодок, а сердце забилось еще быстрее, только на этот раз пульс стал более быстрым и неровным, выдавая мой стресс. Нет обычного ядерного оружия, чтобы превратить планету в огрызок, недостаточно. У человечества там явно были более опасные игрушки, и это не помешало людям однажды ими воспользоваться. Конечно, планета и жизнь на ней сохранились, каким бы невероятным это ни было, но сам факт, да, лучшее решение известной дилеммы заключенных – это когда никто не нажмет на способную взорвать соседа кнопку. Если ты выберешь его, ты получишь все необходимые свидетельства того, что ты всегда существовала там, от документов до воспоминаний его обитателей, продолжал хранитель. Ты сможешь влиться в местное общество, как личность, намеренно подвергшаяся сильному биоморфингу. Этот мир, самый безопасный из всех, в который я могу отправить тебя, и еще долго будет оставаться таким. Этот вариант в какой-то степени был даже более соблазнительным, чем далекая-далекая галактика. Однако я еще не изучила всех окошек. Я приму решение после того, как посмотрю, что там в оставшихся мирах, ответила я хранителю, выискивая взглядом другие порталы. Дракон вдруг очень по-человечески кивнул, принимая мой ответ, и не стал мне мешать. А я, несколько раз вдохнув полной грудью и выдохнув для самоуспокоения, продолжила свое старое занятие. Я снова подошла к порталу в мир Оверлорд. Хотя это аниме не было мне хорошо знакомо, его мир выглядел как типичное фэнтези. Рыцари, странствующие маги, замки. В первый, прошлый, просмотр я ничего интересного там не обнаружила, но сейчас я увидела что-то вроде мавзолея, а в нем расхаживал величественный лич с двумя гигантскими рогами на голове. В руке он держал посох, украшенный различными самоцветами, и я аж немного приоткрыла рот, вспоминая пару серий, которые однажды мне глянуть вместе с Фиероном удалось. Это же Айнсайлгаун, Лич, а если точнее попаданец в Лича, также известный, как игрок по имени Мамонга. Я аж задумалась на секунду, а как будет выглядеть встреча двух попаданцев в мире Оверлорд, и уже напредставляла себе целых 10 вариантов этого. То-то он будет рад увидеть еще одного попаданца в своем мире. И в этом разрезе становилось логичным, почему дракон именно этому миру решил присвоить бонус в виде окошек статистики как нечто классическое для мейнстримных лит РПГ попаданцев. Эта способность, помимо пользы, показывала еще и иронию хранителя над всей ситуацией. Но пока стоит взглянуть в иные порталы и посмотреть, что там, а идею с интерфейсом возьмем на заметку, все же знать свои и чужие сильные и слабые стороны, действительно круто. И давно хотелось, что уж тут. Ну ладно, какие еще миры я пока не рассмотрела. Значит, драконьи крики, хотя в самом Скайриме показали далеко не все их, да и тамошние драконы, владеющие каким-то ограниченным их арсеналом, явно были ослаблены для удобства игрока, но я уже могла назвать эту силу полезной. Криков очень много, а если я смогу подбирать их для разных случаев жизни? Вестерос, значит, я смогу создавать материалы вроде валерийской стали, звучит не только полезно, но и прибыльно. К тому же в словах хранителя о том, что я могу помочь людям пережить нашествие белых ходоков, было что-то, зацепившее меня за душу. Однако, когда окошко переместилось ко мне, и я уже привычным движением протянула к нему лапу, чтобы получше разобраться в нюансах той способности, я поняла, что не все так просто. Да, превращение одного материала в другой потребляло бы меньше энергии, чем создание из ничего, однако даже с учетом этого я не могла бы преобразовать что-то в более чем 3 килограмма той же валерийской стали за раз. И даже преображение в несколько грамм могло бы лишить меня прочих способностей на сутки, не говоря уже о килограммах, где это же время могло исчисляться неделями. И данный факт поубавил мой пыл. Следующие 2 пункта моего мысленного списка заставили меня хорошо так задуматься над тем, что эффективнее, создание армии дрейков-драконидов, о которой говорил дракон, или наделение людей силами мутантов. И я решила проверить, вновь соединившись поочередно с обоими окнами в шедевральную землю 616, до чего же странно было называть вполне настоящие, как теперь оказалось, и существующие в реальности миры, по названию фандомов. А портал на Землю 616, если это будет, конечно, она, а не одна из ее альтернативных версий, надо бы и посмотреть. В этом легко и быстро оказавшемся рядом со мной портале сразу же обнаружилось много уже знакомого мне. Различные планеты, сцены, космос, а также человек в составе команды неких инопланетян, среди которых я узнала енота в жилетке и дендроида. Точно, это же Стражи Галактики. Следующей сценой мне показали огромного гуманоида в золотистой броне и с перчаткой, в которой были инкрустированы камни. Камни бесконечности, а также людей X, которые сражались с Магнетто. И глядя на все это, мое сердце забилось быстрее. Это же одна из моих любимых вселенных. Хочу ли я туда попасть? Однозначно ответ дать не могу, но предварительно, почему бы и нет? А пока стоит обдумать, какое из двух преимуществ лучше. У дрейков обнаружился несомненный плюс в виде их огромной лояльности мне после трансформации, особенно когда они пребывали в облике драконида, и того факта, что они получали бы способности, схожие с моими, а также недостатки в виде того, что дрейки, кажется, должны были бы копировать мои слабые стороны, а в крылатом облике могло находиться не более 5 одновременно. Интересно, почему именно столько? У превращения людей в обладающих сверхсилами мутантов не было ограничения на количество тех, кого я могу ими наделить, однако это не обеспечивало их преданность мне, только то, что они не смогут использовать свои способности против меня, а также то, что я смогу в любой момент их отключить. Да, чувствую, я буду долго думать над тем, что из этого лучше, количество или надежность. Вот в чем вопрос. И, наконец, я приблизилась к двум самым вкусным, с моей точки зрения, вещам. Судя по всему, попадание в мир, который хранитель назвал галактикой Андромеда, а по факту был связан с очень нравящимися Фиерону играми, нет, Сэлль, не думай о том, что вы больше не увидитесь, не думай о том, как он беспокоится за тебя, черт. Так, справившись с тем, что мысли едва вновь не пошли по кругу грусти, я протянула лапу к еще одному окошку. Ух, выбор этого мира должен был наделить меня подобием биотики, но на несколько более сильном уровне. То есть я смогла бы использовать телекинез, создавать энергетические щиты, манипулировать гравитацией. Да, звучало, черт побери, вкусно, хоть и не так, как сила. Но хотя эти способности и не были направлены на создание личной армии, они заставили мою душу петь, пусть я при этом и не перестала до конца думать о Фейероне. И вот, наконец, я добралась до того, что считала, возможно, самым лучшим. Похоже, это было вызвано тем фактом, что я относительно неплохо знала Вселенную Земли Бет и догадывалась, что означают изобретательство и инженерия. И, когда я дрожащей от волнения лапой коснулась портала, я поняла, что ожидания меня не обманули. Как вам такое, получить тип сил, который среди жителей той земли назывался Тинкертихом, но не привязанный к Шарду, а значит, не подталкивающий своего обладателя к конфликту, не зависящий от того факта, нахожусь ли я на земле или нет, и в придачу очень универсальный, то есть неразделенный на какие-то узкие специализации, ведь я смогу создавать не только высокотехнологическое оружие, но и, в теории, даже дойти до разумного и, вроде дракона из веб-романа. Ага, держи карман шире. А поможет ли это против губителей, наиболее отбитых на всю голову представителей человечества со сверхсилами, а также, что самое главное, выжившего космического кита, когда тот решит устроить бойню под названием «Золотое утро»? Смогу ли я сделать вклад достаточный, чтобы избежать тех жертв и смертей, что были в каноне, а также не умереть при этом самой? Я остановилась, пытаясь сделать выбор. Чего я хочу больше? Про мир Шадаврун мне очень мало что известно. Земля Бет, Земля 616 и галактика Андромеда относительно хорошо знакомы мне, но именно потому, что я знаю, насколько это опасные места, меня и терзали сомнения по части того, чтобы в принципе туда заглядывать. Позже ты сможешь переместиться из одного мира в другой благодаря отдельной способности, которой я могу тебя наделить. И посмотри еще сюда, не иначе как прочитавший мои мысли хранитель, придерживая меня лапой и помогая найти центр тяжести при ходьбе, подвел меня к последнему порталу. Я ощутила к нему странное притяжение, словно я встретила старого знакомого, которому очень рада, потому что нас связывают очень теплые и дружеские чувства. Но как, черт побери, такое возможно, если я никогда не была в том мире? И как это вообще возможно в отношении мира? Сначала мне показалось, что город за порталом находится в какой-то более ранней эпохе, чем большинство других увиденных мной альтернативных земель, но в более поздней, чем Нирн или Вестерос. Потому что дирижабли, парящие над огромными небоскребами, выглядели непривычно для меня, как бы странно это ни звучало со стороны личности, которая за сегодня успела повидать и колонию на Марсе, и некоторые планеты далекой-далекой галактики, и город высших эльфов, и другую землю, от которой оттяпали целый кусок. Но затем, когда я увидела ночное небо с отражающимся от облаков символом летучей мыши, я все поняла. Словно дождавшись, когда я узнаю Готэм, окошко показало мне некую противоположность этого города, залитую солнечным светом, лишенную более старых или выглядящих заброшенными районов, хоть и точно так же располагающуюся на морском берегу. Мое сердце быстро забилось при виде светлых небоскребов из стекла и бетона, ярких зеленых газонов и парков, а также слегка напрягшего меня здания с надписью «Лексцорб». И, как только я поняла, что вижу Метрополис, я увидела висящую в космосе планету, на темной стороне которой ярко горели тут и там огни, свидетельствующие о наличии городов там, а на светлой раскинулись континенты и океаны, причем зеленый цвет по какой-то причине имели не только первые, но и последние. Из-за планеты неспешно и величественно выплывало солнце, имевшее красный цвет вместо привычного мне, желтого. И что это? Окошко показало, как будто в ускоренной съемке, как по планете вдруг пробежала сеть трещин, и на поверхность устремилась лава, хотя в то же время из трещин шло зловещее зеленое свечение, раскаленная оранжевая жидкость, появление которой сопровождалось густыми облаками не то дыма, не то пепла, быстро окутавшими всю планету вместо нормальных, белых, вдруг начало поглощать все. Однако этим дело не ограничилось, и из трещин вырывались столпы зеленого пламени, настолько огромные, что их было видно даже из космоса. На моих глазах раскалывались континенты, выкипали океаны, и так было, пока лаву и вообще всю поверхность окончательно не закрыли черные облака. Так было на светлой стороне. На темной же довольно быстро гасли огни городов, видимо, уничтожаемых один за другим, Однако вспышки зеленого пламени были и там, и, не успела я оправиться от ранее пробежавшего по моей спине холодка и чувства, что я должна что-то сделать, пока это происходило, но не могу, как вся планета просто взорвалась. Яркая зеленая вспышка, и вот по космосу плывут раскаленные обломки различной формы, представляющие собой осколки того, что всего минуту назад было такой же обитаемой, как и моя Земля, планетой. И они устремились к ранее непоказанной порталом второй планете. И затем в портале я увидела и другую планету, соседа Криптона по системе. Взрывная волна и обломки быстро достигли ее и выжгли всю половину планеты, которая была повернута в сторону Криптона. Города рушились и горели, а пепел от разрушений заволакивал небо над всей планетой. И спустя время я видела обитателей этой планеты, внешне неотличимых от людей, вынужденных пытаться выживать теперь уже в ледяных пустошах, потому что из-за катастрофы произошли необратимые изменения климата, а из-за облаков пепла, накрывших планету, началось оледенение. Почти то же, что я видела через окошко во время приключений, только хуже, потому что теперь я наблюдала за смертью целой планеты сама, лично, и ничего не могла с этим сделать. Это ради вот этого у меня возникало ощущение, что я сейчас словно бы встречу кого-то, кого давно знаю. Что, я обратилась к дракону, отвернувшись от окошка, которое начало показывать мне более привычный Марс из космоса, я уже догадывалась, что сейчас могу застать далеко не самый мирный момент в истории той планеты. Словно обидевшись, портал тут же сменил изображение на куда более спокойное зрелище какого-то двухэтажного дома, однако я уже не присматривалась. Что-то очень противоположные вещи я за этим окном вижу сначала вроде бы неважно. С той планетой с этим уже ничего нельзя сделать. Зачем окошко вообще показало мне это? Окошко не показывает тебе случайные вещи, ответил все тем же нейтральным тоном дракон. Не я определяю, что ты в нем увидишь, и не само окошко, а только ты. То есть ты хочешь сказать, что меня все это время тянуло увидеть, как взрывается планета, на которой кто-то жил? Спросила я, чувствуя, как начинаю закипать. Нет, но, возможно, тебя притянуло к этому моменту сильное желание это исправить, все так же невозмутимо ответил хранитель. Я не знала, что ему сказать на это. Ему-то хорошо, живет в относительно безопасном измерении, и впрочем, что, если он прав, что, если окошко показало мне вещи, к которым у меня есть какая-то эмоциональная привязка, может быть, предположила я, ты можешь выбрать любое место и время для своего появления в этом мире. Другие окошки тоже предоставляют тебе широкий выбор места и времени, пояснил дракон, а выбрать первый свой мир ты можешь уже после определения своих изначальных умений. Я вздохнула, медленно переваривая огромное количество обрушившейся на меня информации, а затем наклонила голову на бок. Изначальных умений, на этот раз дракон-хранитель не стал вслух перечислять все возможные дары и условия их получения. Он осторожно коснулся носом моей головы, передавая телепатически все знания напрямую и сразу. Мне оставалось только обработать внезапно полученную информацию и не схватить слишком сильную нагрузку на мозг. У меня ушло несколько секунд на осознание того, какие возможности мне предоставил хранитель, а потом, еще несколько, чтобы попытаться схватить себя в лапы и не начать кричать от восторга, потому что я вспомнила, что чувствует ребенок, попавший в магазин, где есть игрушки практически на любой вкус, вплоть до радиоуправляемых динозавров, и имеющий возможность выбрать, черт возьми, любые из них. Только сейчас я видела не игрушки, а разные варианты способностей, от банального выдыхания пламени и устойчивости к высоким температурам до абсолютной памяти, исцеляющего дыхания, возможность выживать и летать в космосе и изучать абсолютно любую магию благодаря сильному интуитивному ее пониманию. Были и довольно странные силы, например, что-то, подобрать название чему я затруднялась, но эта вещь уравнивала мои шансы в бою с любым противником или противниками, или то, что защищало мои способности от тех, кто попытался бы их украсть либо заблокировать. И это, черт возьми, имело смысл, если знать хоть немного о тех мирах, куда я могла попасть. У меня буквально расширились глаза, разум пытался понять, а главное, привыкнуть к тому факту, что я теперь смогу, если захочу, замораживать своим дыханием, создавать порталы в другие миры из увиденных в окошках и интуитивно понимать при помощи чего-то, подобного телепатии, то, что другие существа думают на самом деле, вплоть до их настоящего эмоционального состояния и укоренившихся глубоко внутри проблем, о которых они сами могут не подозревать. Разум теперь пытался осмыслить тот факт, что детская и подростковая мечта о естественном заклинании невидимости теперь может существовать не просто в моих мыслях. Я позволила себе на какое-то время просто дать волю радости и фантазии, представляя себе, как я выдыхаю яркие сверкающие молнии или больше не чувствую не то что дискомфорта от жары или холода, а вообще получаю хорошую устойчивость к высоким и низким температурам. Я позволила себе получить удовольствие от мысли, как скольжу в потоках воздуха в своем драконьем облике, невидимое ни для живых существ, ни для всевозможных камер слежения или систем ПВО, которые могли бы испортить мне большую часть удовольствия из-за того, что мне приходилось бы от всего этого прятаться. Я позволила себе вдохнуть полной грудью и принять тот факт, что теперь, возможно, мне больше не придется испытывать усталость, потому что среди возможных способностей была и такая, дающая мне бесконечную выносливость, а значит, и спать мне теперь тоже не пришлось бы. Мое сердце быстро колотилось, когда я думал о том, как смогу исцелять своим дыханием любые болезни, даже рак, и восстанавливать отсеченные конечности для кого-то или себя самой. С умением распознавать ложь и истинные мотивы других разумных существ, с этой возможностью исцелять, я могла бы теперь сделать для мира действительно больше, чем раньше. На секунду в голову, испортив ненадолго удовольствие, пришел образ владеющей силами биокинеза, но скрывающий их под видом исцеляющих способностей, панацея из ворм, чувствовавший, что ее способности все равно не решают столько проблем, сколько ей хотелось бы, и ощущавший себя плохо из-за необходимости скрывать их истинную суть ввиду страха общества перед биокинезом, потому что именно благодаря способности к этому один сумасшедший на земле бед устроил хаос в целом городе, который теперь превращен в карантинную зону, но я тут же отмела это в сторону. Теперь я смогу сделать мир, а может быть, и не один, лучше. Однако после первой вспышки радости телячий восторг постепенно прошел, и я поняла, что каждой способности, чтобы быть интегрированной в мое тело и душу, нужны затраты некой энергии, которая то ли появилась во мне после неожиданного превращения, то ли была вложена в меня драконом. Ее было много, но не настолько, чтобы я могла получить абсолютно все доступные способности. И я осознала, что здесь, как и со стартовым миром, придется выбирать, и выбирать тщательно. Вновь нужно составлять некий мысленный список того, что будет полезно, а что – нет. И, похоже, что довольно много этой энергии уйдет на те способности, которые позволят мне быть защищенной от различных вещей. Ведь я прекрасно помнила, насколько опасными могут быть те миры, куда я отправлюсь, если я, конечно же, не выберу самый спокойный из них. В первую очередь надо мысленно вычеркнуть все абсолютно бесполезные, порою даже мешающие дары. Таким однозначно была аура страха, которая всегда окружала бы меня, фактически отпугивая от меня остальных. Полезно для того, кто хочет, чтобы всякие надоедливые людишки оставили его в покое, вредно для меня. Тем более, что эта штука была неотключаема. Другим примером относительно полезной способности было, как ни странно, умение превращаться в человека. Просто потому, что в этом облике моя магия и практически все силы, кроме обратной трансформации в дракона, перестали бы работать. Полезно для того, чтобы затеряться в толпе, будучи той, в ком не заподозрит дракона, а также для банального отдыха и, возможно, для более быстрого и легкого контакта с людьми, бесполезная для всего остального. Я даже не знала, чего в моих мыслях было больше, когда я вспоминала попаданцев, которым все их силы были доступны и в виде человека, зависти и чувства, что в моем случае это несколько разочаровывающая сила, или сарказма, потому что реальность оказалась далека от подобных текстов. Однако даже имеющийся потенциал этой силы мог быть полезен, тем более, что в случае получения мной смертельной раны я бы просто перевоплотилась обратно в дракона, а человеческий облик восстановился бы за неделю. Кроме того, я могла принять и антропоморфный вариант своей формы, что тоже могло быть полезно в качестве некого компромисса. Людям легче доверять тем, кто имеет более схожие с ними строение тела и не настолько огромен, какой я, наверное, буду, а мои способности останутся при мне. Ради такого можно будет потерпеть и тот факт, что мой человеческий облик не обладает никакими силами. Еще в категорию вещей сомнительной пользы я поместила возможность оправиться от любой раны путем скачка в прошлое или будущее на промежуток от 200 до 1000 лет. Нет, для того, чтобы отправиться назад во времени и своими глазами увидеть некоторые вещи, а то и повлиять на них, как и чтобы иметь возможность лучше подготовиться к такой опасной встрече, это было полезно, но, черт возьми, 200 лет. Серьезно, это заставило меня бросить на дракона очень скептический взгляд и направить ему мысленный вопрос, что это вообще за странная способность и откуда она взялась. По сути дела, это обычное перерождение, оно за такой промежуток времени и совершается, шокировал меня гигант. Преимущество от способности в том, что вырезается из реальности необходимость быть детенышем, что помогает избавиться от скуки и впечатления, что приходится повторять снова и снова одно и то же, но сохраняется старый облик и память о прошлом воплощении. А что касается переноса в прошлое, энтропия увеличивается вне зависимости от того, идет время вперед или назад, поэтому и перерождение может сдвинуть тебя в любую сторону по пространству событий. А если говорить понятно, после перерождения ты не имеешь права влиять на события прошлой жизни, а 200 лет в любом направлении – достаточный срок, чтобы мир изменился до неузнаваемости. Я ощутила, что ничего не поняла по крайней мере, сразу. А после того, как мой мозг все-таки осмыслил сказанное, у меня все равно оставались вопросы о том, как связана реинкарнация, о концепции которой я знала и даже находила ее чем-то, что может быть правильным в большей степени, чем концепция рая и ада, с тем, что мое тело восстанавливается, потому что из чего я, черт возьми, перерождаюсь из яйца, что ли? И кто, черт возьми, это яйцо тогда отложил? Сразу возникнешь из рассеянной энергии, так же, как впервые воплощаясь в новом мире, ответил хранитель на незаданный вопрос. Эти порталы, через которые ты видишь другие вселенные, перемещают твою душу, а само тело соберется на месте, учитывая твои пожелания. Они перемещают меня, а не мою копию, ну, то есть мою душу, вот именно мою душу. Они создают мою копию с моей памятью, на всякий случай уточнила я, понимая, что сейчас узнаю у этого существа многое о том, как на самом деле устроена Вселенная, и мне нужно узнать обо всем этом как можно больше, и почему я не имею права вмешиваться в события своей прошлой жизни. Просто что такого есть в этом сдвиге мира в каком-нибудь направлении по времени, хотя если я окажусь в прошлом, то будущее от этого изменится. Если я начну и там совершать много действий, это факт. Но временные парадоксы от всего этого не возникнут. У людей на Земле, на моей прошлой Земле, довольно популярен сюжет о так называемом эффекте бабочки, согласно которому даже небольшое вмешательство в прошлом, например, если случайно раздавить бабочку, может привести к тому, что будущее поменяется крайне сильно. Не возникнет ли от моего перемещения в прошлое какого-то такого парадокса? Именно поэтому нужно как минимум 200 лет, чтобы раздавленная бабочка потонула в триллиарде иных случайностей и не была различима для реальности за вероятностным шумом. За 200 лет энтропия возрастает достаточно, чтобы заглушить помехами эффект бабочки. А что насчет двух других вопросов? Напомнила я, чувствуя себя дотошной и надоедливой, но понимая, что мне следует располагать максимально возможным объемом информации. Да, перемещают именно тебя. В события своей жизни нельзя вмешиваться, чтобы не возникло временного парадокса, который у вас называется «убить своего дедушку». Причем таким дедушкой можешь быть ты сама, поэтому в будущее тоже приходится перемещаться на достаточно большое время. Поясняю. Например, ты погибаешь, но молодой герой вдохновляется твоей смертью и решает сам стать защитником справедливости вместо тебя. Если же ты вновь появишься сразу же или через 5 лет, потенциальный герой решит, что героя в твоем лице достаточно, и не станет героем сам, этим многое изменив во вселенной. Поблагодарив дракона за ответ, я вновь вернулась к изучению способностей. Моя душа уже потянулась было к умению противостоять любой угрозе, которой многие назвали бы имбой, то есть тем, что превратит меня в Мэри Сью, только здесь, в мире между мирами, не было тех, кто мог бы осудить меня за то, что я тянусь к тому, чтобы быть сильнее и уметь выжить, но тут мое восприятие заметило то, что я упустила раньше. На секунду я ощутила удивление, изучая и прощупывая эту способность. Разве некое подобие литр ПГ я не получу, если отправлюсь в мир аниме Оверлорд? Однако, нет, разница была. Появившись в том мире, я бы могла видеть свои и чужие характеристики, но и только. А вот с этой это можно было назвать полноценным древом навыков, с которым я смогу не только видеть выбранные мной далее силы, но и развивать их, прокачивая за счет своих тренировок и усиливая за счет вкладывания в них заработанных за разные квесты, если так можно назвать сделанные мной дела, и набранных уровней, баллы. Таких вещей, как инвентарь или мини-карта, это мне не давало, однако интуиция подсказывала, что я смогу и это получить, только далеко не сразу. Я почувствовала, как мое сердце быстро колотится, когда намеренно потянулась своей душой к этой силе, готовясь принять ее в себя. Как в тот раз, когда тянулась к силам, связанным с разными мирами, только на этот раз я не стала себя останавливать, а позволила своей душе, самой своей сути, соединиться с тем, что из себя представляла эта конкретная способность, и принять ее в себя. Секунда предвкушения и ожидания. На миг вместо уже ставших привычными тумана и дракона перед глазами возникла полная чернота, вызывая не успевший перерасти в панику страх. А затем я неожиданно для себя моргнула, а когда открыла глаза, то помимо знакомого пейзажа со склонившим ко мне голову дракона передо мной были они. Окна статистики. Междумирье. Часть четвертая, в которой я изучаю систему. Окна имели, на чей-то вкус, довольно скучный, а на чей-то, простой, но практичный дизайн. Черный фон с белым текстом на нем. Они частично закрывали собой остальной мир, начиная от вездесущего тумана и заканчивая низко наклонившим ко мне голову драконом, словно бы с интересом за мной наблюдавшим. Окна статистики выглядели такими реальными, что мне было сложно поверить, что их вижу только я одна. Уже самим фактом своего существования они почему-то начали вызывать во мне ощущение, что мир – это игра, поставленная на паузу, и тот факт, что окружающий меня туман колыхался, заставлял меня невольно думать, что это – часть анимации, продолжающая работать даже сейчас. Давай, Сэл, сделай глубокий вдох и осознай, что ты не в Скайриме, и никто не будет терпеливо ждать, пока ты разберешься со всем этим гребаным лит-РПГ. Получается, что да. Мало того, что я теперь гребаный дракон, так еще и моя жизнь отныне может быть умещена в игровую статистику из характеристик, циферок и навыков, как в практически любой из ролевых игр, в которые я так любила в прошлом играть. Мысль о том, что жизнь не стоит на паузе, пока я вожусь со всей этой хренью, казалась неправильной и мне не нравилась, как не нравилась мне подобная особенность некоторых игр, вроде Майнкрафта или Старбаунда. Чтобы проверить, так ли это, я посмотрела на хранителя. Однако дракон, почувствовав мой вопрос, немного подвигал крыльями на фоне черных окон статистики, как бы говоря этим, что нет, мир на паузе не стоит. Еще раз сделав глубокий вдох, я начала изучать доставшееся мне меню создания персонажа. Потому что как иначе еще это можно было назвать, первое окно представляло собой, фактически, некий список способностей, которые я могла выбрать. И не просто список. Можно ли это было назвать древом навыков? Да, скорее всего, им. И от количества возможных вариантов сил, которыми я могла бы обладать, во что они могли развиться благодаря вкладыванию в них баллов, у меня слегка закружилась голова. Пока что единственной активной среди них, с иконкой, подсвеченной синим, была та, благодаря которой я в принципе видела этот список, первая в ветке способностей, связанных с лит-РПГ, необходимая, чтобы открыть все остальное. Однако, бегло пробежав глазами по описанию того, что я могла бы разблокировать после этой способности, я заметила среди вариантов возможность сделать так, чтобы движения моих глаз, читающих текст, не привлекали внимания со стороны других разумных. Это заставило меня задуматься над тем, что, с точки зрения наблюдающего сейчас за мной хранителя, я выгляжу как какой-то шизофреник, пялящийся на нечто, видимое только ему. А уж как это будут воспринимать те, кого я встречу за порталами. Я уже потянулась было вложить несколько баллов в покупку этого фильтра нормальности, но остановила себя. Баллов, количество которых отображалось в нижней части экрана, и так было ограниченное количество, всего-то 166 штук, из которых я и так два вложила в интерфейс, и тратить их на этот фильтр нормальности, когда среди вариантов были вещи вроде связи с разными стихиями, казалось глупым. Да и вообще, у меня вдруг возникло сомнение в правильности того, что я в принципе вложила баллы в эту, как я ее пока решила называть, систему. Да, работать со списком способностей, эволюционировавшим в полноценное древо навыков, стало проще, но разве я бы не смогла такого же сделать и своими силами? Может, настроить все, что надо, и отжать кнопочку с интерфейсом, финальные способность 2 выбрав вручную. Ведь эта способность имела смысл в основном за счет ее многочисленных апдейтов из древа навыков. Но некоторые требовали реально много баллов как за себя, так и за те промежуточные способности, которые нужно было взять, чтобы прийти к нужным. Например, чтобы видеть свой запас магических сил или здоровья в виде соответствующих полосок в углу зрения, мне требовалось бы сначала взять возможность в принципе видеть свои характеристики в виде чисел, а такие сразу из самого начала достающиеся попаданцам в историях слит РПГ вещи, как разум, защищенные от попыток прочитать его, вообще были не связаны с интерфейсом части меню способностей. Например, все, что было связано с так называемой псионикой, представляло собой отдельную одноименную ветку навыков. И, кстати, об этих баллах. У меня вопрос, обратилась я к дракону, который словно ждал этого, судя по тому, как его голова наклонилась поближе ко мне. Что это вообще эти баллы такое и откуда они взялись? И почему их именно столько, ну, то есть 166, а не какое-то иное число? Баллы – это упрощение, мера, в которой выражается энергетический потенциал внутри тебя. Частично он был заработан тобой в процессе жизни, частично появился в тебе, когда ты пробила барьер. Этот энергетический потенциал с моей помощью можно преображать в изменение твоего облика, без моей помощи, в развитии твоих способностей, не стал медлить с ответом дракон. Интересно, что это за потенциал такой? На ум приходило только одно слово – карма, однако вряд ли дракон имел в виду именно ее. Даже если она и существует, то вряд ли она у меня особенно хорошая, по крайней мере, не могу сказать, что удача всегда сыпалась на меня, как из рога изобилия. Иногда у меня вообще возникало прямо противоположное ощущение. Нет, раз уж дракон сказал про то, что мой энергетический потенциал вырос после пробития барьера, значит, речь идет о чем-то ином. В целом список способностей можно было разделить на несколько секций. Самая первая была связана с физическими возможностями, и там находилось как меню выбора своего вида дракона, где уже был подсвечен один из 6 вариантов, лун, восточный дракон, так и действительно огромный список модификаций, заставивший мое сердце биться быстрее и сильнее. Ядовитые клыки, возможность иметь дополнительные пары конечностей, или приобрести крылья, или обладать несколькими хвостами, либо стать своего рода змеем Горынычем, гидрой с несколькими головами, чешуя, меняющая цвет, как у хамелеона, ядовитые шипы, скрытые под чешуйками, более прочная, чем у меня сейчас, чешуя, когти и клыки, разрывающие даже сталь, бесконечная выносливость и возможность никогда не спать, позволяющие дышать под водой жабры, все это и еще много, много другого, находилось именно в данной секции. А вот виды драконов таким разнообразием не отличались, чем даже меня удивили. А как же сотни их видов, под любой цвет, металл, стихию или место обитания, у всех были свои плюсы и минусы, судя по описанию. Так, западных драконов можно было назвать одним из наиболее часто встречающихся типов, и строение тела они имели такое же, как и большинство драконов фэнтези, 4 лапы и 2 крыла. Видимо, способность к полету, и довольно быстрому, прочная чешуя и острые зубы с когтями делали их универсальным и конкурентоспособным видом, судя по описанию. А вот размеры меня слегка удивили, серьезно, всего-то от 6 до 10 метров в длину, по сравнению с большинством драконов фэнтези, словно соревновавшихся между собой за то, какой из них перегонит других по размерам, это было не тем, что я ожидала увидеть. Не то чтобы мне хотелось едва помещаться в человеческих городах, если я не приму гуманоидную форму, как это часто делали драконы в подобных историях, но сам факт, другие виды драконов тоже, по большей части, крупными не были. Самыми большими были, к моему удивлению, виверны, которым их размер не мешал, судя по описанию, быть самыми быстрыми и ловкими в воздухе, а их прочной чешуе еще и шел на пользу, достигали они от 30 до 50 метров в длину, то есть столько, сколько полагалось драконам в известных мне историях. Впрочем, а насколько вообще правдивы все эти истории, на втором месте по размерам были подводные драконы, способные вырасти до 20 метров. Что ж, учитывая, что из ныне живущих на Земле животных самыми большими были как раз населяющие моря китообразные. Кроме того, эти драконы могли дышать под водой благодаря жабрам и вообще являлись лучшими пловцами среди всех шести видов, чего и следовало ожидать, учитывая их место обитания. А четыре когтистые лапы позволяли им передвигаться и по суше. Третье и четвертое место по размерам могли бы разделить между собой западные драконы и вирмы, и последние, честно говоря, мне не понравились сразу, стоило мне прочитать их описание. Ну что это за дракон, который, по сути, большая змея, у которой по каким-то непонятным причинам есть пара лап, и который, несмотря на гибкое и способное сдавить кого-нибудь не хуже анаконды тела и хорошо развитые органы чувств, обладает плохой памятью и вообще не так силен в магии, как прочие виды. Пятое место занимали луны, восточные драконы, одним из которых была и я, и они же являлись еще одним из самых распространенных типов, видимо, благодаря способности к полету, точнее, левитации, так как крыльев у них не было, и сильным магическим способностям, самым сильным из всех шести видов. Судя по всему, я либо должна буду вырасти до 7 метров в длину, либо уже достигаю этих размеров. И, наконец, самыми маленькими были перекрылые драконы, по описанию похожие на пернатых змеев. Одна или две пары крыльев, машущих часто и быстро, как крылья колибри, обеспечивали данному виду невероятную маневренность в воздухе, вплоть до умения зависать на одном месте и летать вбок и даже назад, а острые клыки и мощный хвост с шипом на конце позволяли им сражаться с существами более крупными, чем эти драконы. Вырасти они могли только до 5 метров. Почему почти все драконы такие маленькие? Решила я уточнить у хранителя. И, получается, я могу выбрать, какой мне быть, то есть изменить свой вид. Драконы не маленькие. Просто, достигнув указанной длины, они растут медленнее. Однако, пока дракон сам хочет этого, он может расти хоть на протяжении всей жизни, объяснил мне серебристый гигант. Если ты захочешь, то ты никогда не вырастешь больше, чем на эту длину. Да, ты можешь стать любого из этих видов, но хорошо подумай перед тем, как выберешь, потому что летать могут не все из них, и не у всех есть передние конечности, которые ты могла бы сделать такими же развитыми и ловкими, как человеческая рука, если ты решишь это сделать через раздел физических характеристик. И он осторожно коснулся кончиком своего громадного когтя соответствующего окошка. Я вспомнила драконов из цикла «Наследие», а также «Игры престолов» и «Драконьей саги», и кивнула, потому что рост на протяжении всей жизни не был чем-то редким в фэнтези. Но надо ли мне это? Чем больше тела, тем больше еды требуется для его прокорма. Может быть, поэтому гигантские драконы в некоторых книгах так любят нападать на города людей и прочих гуманоидов, потому что воспринимают это как большой шведский стол, где можно набить живот обитателями этого города. Нет, это точно не мой путь, да и вообще, у гигантских размеров, на мой взгляд, преимуществ меньше, чем недостатков. Попробуй еще найти логово, которое вместит подобную тушу, хотя еще остается вариант построить себе жилище, да и в городах будешь чувствовать себя, как Гулливер среди лилипутов, или Годзиллой посреди Токио. Да, и это не говоря уже о том, что выполнять тонкую работу с мелкими объектами, которые ты можешь раздавить неосторожным движением пальцев, станет намного труднее. Плюс уже обдуманная мною проблема с добычей еды, да. Однако плюса в виде того, что с гигантским драконом те, кто захотят ему навредить, свяжутся куда менее охотно, а огромные размеры обеспечивают закономерно возросшую физическую силу, тоже отметать не следует. Значит, если только я уже не полностью взрослая, остановлю свой рост, когда решу, что его минусы начинают перевешивать плюсы. Что касается моего вида дракона, то я, немного подумав, решила не менять его и остаться восточным драконом. Все просто, как и говорил хранитель, у виверны перекрылых драконов есть способность к полету, но нет передних лап, которые могли бы стать такими же ловкими, как руки, а у вирмов и водных драконов есть передние лапы, но нет способности к полету. Крылья западного дракона являются довольно уязвимой частью тела, и, в случае повреждения той же перепонки, становятся бесполезны, а именно на них и нацелится мой возможный противник. А вот левитация лунов, даже если она уступает по скорости и маневренности обеспечиваемому крыльями полету, лишена этого главного их недостатка. Я спрошу еще кое-что о драконах, обратилась я к хранителю, и, когда тот глянул на меня, спросила, а по какому принципу происходит полет моего вида, и может ли он быть, остановлен, например, тем же барьером? Да, конечно, обсуждать вещи и термины из фэнтези, причем не просто как нечто из разряда разговора о вымышленном персонаже, который вызывает интерес, но которого никогда не существовало, а как новую часть моей объективной реальности, это действительно нечто совсем для меня новое. Твой вид драконов может подсознательно использовать создаваемую их душой магию, чтобы гравитация не мешала их телу лететь туда, куда они хотят. Их нельзя заставить перестать лететь, пока они бодрствуют, однако потерявший сознание лун будет падать, как и любое существо на его месте. Некоторые луны могут лететь и во время сна, но этот навык труден в освоении. Вечно подобие барьера не лишит тебя способности к полету. Кивнув, я вернулась к изучению раздела физических изменений и вдруг поняла, что некоторые пункты там, добавляющие дополнительную пару лап, пару рогов и делающие лапы ловкими, как рука человека, и имеющими противопоставленный большой палец, уже выбраны там для меня сами по себе, как и две пары усов, с помощью которых я могу лучше определять направление потоков ветра или водного течения, а также температуру окружающей среды. Удивленно пощупав кончик своей морды, я и впрямь нашла рядом с ноздрями четыре небольших и покрытых чешуей длинных уса, какие иногда можно было увидеть у восточных драконов на рисунках. Что ж, похоже, некоторые вещи система выбрала сама, основываясь на моем строении тела. Вторую секцию способностей я, не мудрствуя лукаво, мысленно назвала стихийной, потому что всевозможные виды дыхания, начиная от банального огненного и заканчивая экзотикой вроде холодного теневого пламени, высасывающего жизнь из тех, кто попал под залп, находились тут. Правда, я не могла просто так взять и купить какой-нибудь вид дыхания, не взяв перед этим связь с той стихией, а стало быть, и устойчивость к ней. И, надо сказать, этот нюанс очень даже имел смысл. Выдохнуть огонь и сжечь себе пасть было бы обидно, но эта же секция и заставила меня оживиться и, в то же время, ощутить замешательство от количества возможных вариантов. Моя осознающая, что если я буду получать по своему чешуйчатому заду, то это будет очень больно, часть, которая к тому же не любила быть на виду, тянула лапу к шансу связать себя в тьму и возможности обретать форму настоящей живой тени, которая могла бы пропускать сквозь себя направленные на меня атаки, кроме тех, что были бы нанесены магическим оружием или связанными с противоположной тьме стихией, светом. Моя старая любовь к бурям и грозам, а также прагматизм, подсказывающий, что электричество – это не только молнии в тучах, но и электричество во всевозможных приборах, которыми я смогла бы в теории управлять после такого, требовало связать меня с электричеством. Понимание, что иногда возможность выдержать любой удар и закрыть кого-то своим телом, достаточно сильным и прочным, чтобы пережить подобного плана атаку, говорило о том, что металл или камень – отличный вариант. Осознание, что я легко могу оказаться в ситуации, когда кто-то умирает от ран, и я ничего не смогу с этим поделать, если у меня не будет исцеляющих сил, тянуло мою душу к жизни. Почти забытая мечта об иных планетах и возможности жить в космосе тянула меня к тому, чтобы я стала звездным драконом. В какой-то момент я осознала, что просто сижу и абсолютно не знаю, что мне, черт побери, выбрать. Для удобства выбора нажми когтем левой руки на те иконки, которые тебе точно не пригодятся, и они скроются, посоветовал хранитель. Так ты сможешь удобнее воспринимать лишь те варианты, которым хочешь дать шанс стать своими. А, что, от неожиданности я не сразу поняла, о чем идет речь. А разве они не будут выбраны при этом? Пошевелив своей теперь имевшей непривычное строение рукой, то есть лапой или все же рукой, в любом случае, протянув переднюю лапу, я, стараясь не думать о том, насколько, с точки зрения хранителя, сейчас нелепо выгляжу, присмотрелась к списку способностей, а затем коснулась кончиком своего когтистого пальца одной из иконок, которая была связана со стихией Земли, связь с которой я обретать совершенно точно не планировала, и та ветка стихийных сил пропала, хотя обозначающий элемент надписи и его символ, вызывающий мысли о парящем в воздухе вопреки всем законам физики и гравитации, камне остался. Просто пропала огромная ветвь, которая больше не мозолила мне глаза. Для выбора касайся правой, основной, или в ваших компьютерах наоборот. Хранитель не смог сдержать улыбки. Как бы странно это ни звучало, но, похоже, такая вещь, как драконья улыбка, которая не выглядела бы при этом угрожающе, все же была реальна. Уголки губ хранителя были приподняты, а глаза имели довольно приветливое выражение, что я чувствовала на интуитивном уроне. А может быть, дело было в том, что данный дракон оказался телепатом, который также направлял мне те эмоции, которые хотел передать, напрямую в мой разум. Нет в наших компьютерах, хотя это зависит от программы или игры, в конце концов ответила я, немного поразмышляв. Я не помню игр, в которых нажатие кнопки определенной рукой имело бы значение, а вот то, какой клавишей, очень даже важно. Обычно в программах правая кнопка мыши вызывает меню, а левая служит для выбора объекта или выделения чего-то, или для нажатия клавиши, чтобы сделать выбор. А в играх по-разному. Где-то левая кнопка мыши – это атака, а правая – блокирование урона, или ты не об этом. В любом случае, я постарался сделать интерфейс удобным для тебя, но если хочешь его настроить и поменять что-то, обращайся, пока ты тут, ну и забота. Хотя нельзя сказать, что я против. Помощь мне не повредит, даже если она исходит от такого вот слишком беспокоящегося обо мне существа, как Фейрон. Он тоже беспокоится за меня, иногда, слишком сильно, вплоть до раздражения с моей стороны. Нет, Сильвера, пока не думай об этом. Сосредоточься лучше на том, что облегчит твою жизнь в будущем. Ну, касательно того, что связано с интерфейсом, я пока не знаю, честно ответила я, направив пока что свое внимание и силы на то, чтобы лучше изучить варианты способностей для себя и наконец сделать выбор. Теперь я читала описание того, что было связано со стихиями, более внимательно, время от времени протягивая левую руку или все же лапу. В любом случае, время от времени я протягивала ее, чтобы убрать какую-нибудь стихию из доступного на выбор списка. Отметенных мной элементов было не так уж и много: магма, снег, песок. Во время всего этого мне оставалось только ловить удивление с того, как же, черт возьми, много этих гребаных стихий. Количество подвидов драконов, связанных с ними, казалось мне бесконечным. У моего решения отмести именно эти элементы, магму, песок и снег, было обоснование. Хотя магма, являющаяся, в сущности, расплавленным камнем, несла в себе больше жара, чем простой газообразный огненный выдох, да и к тому же эта субстанция по самой природе была липкой, что еще больше увеличивало время, в течение которого жар действовал на цель, но однако же, без вкладывания в него этих баллов, которых и без того было не бесконечно, такое боевое дыхание могло быть эффективным только на очень близкой дистанции, на которую меня подпускать никто бы не стал. Дыхание песком имело схожий минус, к тому же, я не вполне понимала, как большая куча песка из пасти сможет меня защитить. Про снег и говорить не хотелось, у меня на секунду даже возникло ощущение, что он был добавлен в список возможных стихий просто для смеха. Однако в тот момент, когда моя рука уже потянулась было к интерфейсу, чтобы убрать из списка стихии также дым и туман, я поймала себя на мысли, что, черт возьми, я реально начинаю рассматривать всерьез идею того, чтобы сжечь кого-то, и готова отмести те способности, которые позволяют выдыхать и неопасное и для чьего-то здоровья облако дыма или тумана, которое просто скрыло бы меня от посторонних глаз и позволило бы решить все мирно. Ну, строго говоря, совсем не опасным дым назвать сложно, будучи нормально развитым, такое боевое дыхание превращалось в настоящее химическое оружие. Однако же для этого тоже требовалось затратить дефицитные баллы.